99. Урусвати с нами скажет: текущее столетие есть век мысли. Действительно, лишь в текущем столетии начали понимать, что мысль есть энергия. Все мыслители прошлых веков не выдавали смысла мысли как двигателя мира. Для оценки механики мысли требовалось познание механики и многие открытия. Правда, Платон знал о силе мысли, но он утверждал лишь идею мощи. Но до срока нельзя было дать массам механику мысли. Только теперь немногие исследователи начинают понимать, насколько можно познать многие качества мысли. Для таких простых наблюдений потребовались многие столетия, и уже можно указать, что мысль есть механический двигатель. Но насколько быстрее могло широко проникнуть в массы суждения мысли, если бы люди могли понять наше существование? Самые мощные токи мысли летят из нашей обители. Легко можно понять передачу мысли на расстоянии от сильного источника. Между тем люди, занимающиеся передачей мысли, мало обращают внимание на свое духовное состояние. Опять можно напомнить старую истину о необходимости вымыть руки перед опытом. Можно посоветовать, чтобы прежде опытов наблюдатели обратили внимание на гармоничное состояние в себе. Невозможно ожидать сильного развития опыта при несогласованности настроения. Таким образом, можно достичь лишь первой стадии передачи, но желательно поспешить с развитием передачи на большие расстояния. Конечно, должно быть признательными тем ученым, которые превозмогают предрассудки и заставляют людей думать об их достоянии. Мы шлем постоянно мысли, чтобы они, подобно стрелам, будили сознание человечества. Пусть почуют люди, сколько вестников стучатся к ним.